Глава 44. Лера. На следующий день за мной приехал Артём, и мы поехали теперь уже в наш новый дом. Вчерашний ужин прошел хорошо, и я зря переживала, что его мама ко мне плохо отнесется. «Ну что, готова к новой жизни?» — выдернул меня Артём из моих мыслей. «А?» — и повернулась к нему. «Если честно, то пока не поняла». Он просто кивнул, и остаток пути мы провели молча в своих мыслях. Теперь, когда я стояла на пороге дома, то по-другому на него смотрела. Я хотела немного поменять ландшафт у дома и уже представляла все в самых ярких красках. И еще, теперь в моих проектах появятся идеи для качелек, горок и песочниц. Здесь, конечно, этого еще не было, но в моем воображении уже вырисовывались. С такой блаженной улыбкой на губах и с мечтательным выражением меня одернул Артем. «Лер, идем в дом?» «Да». Еще раз бросила взгляд на участок и вошла в дом. Почему-то сразу прошествовала на кухню. Она была смежная с гостиной и казалась вообще огромной. Мебель вся современная, встроенная техника и кухонный островок посередине. «Ты ведь любишь борщи?» — как ни в чем не бывало, спросила я у него. «Если такой, который ты приготовила в Японии, то я готов есть его с утра до вечера». Он присел за барный стул и погладил свой живот. Усмехнувшись, я ответила. «Артём, рецепт один. Ясен пень, он будет такой же. Но каждый раз его готовить не буду, иначе разбалую. Да и от пампушек с чесноком бока вырастут». Он соскочил со стула и ответил. «Есть спортзал для этого. Он на цокольном этаже, все бока и жир уберет». Я выпучила на него глаза и спросила. «Скажи еще, что и бассейн тут есть». «Есть», как ни в чем не бывало, ответил он и указал на какую-то дверь. «Вон там, закрытый. Можешь поплавать, тебе будет полезно». «Ну а что я удивляюсь? Для него же это в порядке вещей. Ну а так, действительно, поплавать это полезно для поддержания себя в форме». «Ну, круть», — просто ответила я и побрела дальше досконально изучать дом, в котором будет расти наш малыш. «Артём, а у нас что, комнаты смежные?» Я стояла в дверях, которые соединяли две комнаты, и с вопросительным взглядом таращилась на него. Он, как ни в чем не бывало, со своей ухмылочкой просто пожал плечами. «Конечно, рядом. Ты ведь отказалась от няни. Значит, ребенок по-любому больше времени будет проводить в этой комнате. Поэтому...» Он подошел к окну и распахнул окна, и комната наполнилась свежим воздухом. «Поэтому мне нужно находиться рядом. Мало ли...» Он облокотился на подоконник и стал смотреть куда-то вдаль. Я тоже подошла к окну и взглянула на вид, который мне открывался. «Здесь очень красиво. Осень уже наступила, и скоро будет все в оранжево-красных оттенках. На участке располагались деревья и много кустарников. Я уже даже представила, как буду здесь гулять с коляской». «Логично. Все, что смогла ответить я. Тут такая красота». Я посмотрела на его профиль, и мне захотелось коснуться его волос, запустить туда руку и прижаться к его губам. Но вот опять чертовы гормоны. Он как будто почувствовал мое состояние и возбуждение, повернулся ко мне и просто испепелял взглядом. Молча. Мы стояли и просто рассматривали друг друга. «Ты можешь раскладывать свои вещи, а мне еще нужно по работе смотаться в офис. Можешь заказать что-нибудь из ресторана на ужин?» — спросил он так, как будто мы уже живем с ним лет 10, отчего я даже усмехнулась. «Артем, я сама чего-нибудь приготовлю. До магазина съезжу за продуктами, не переживай. Ужин будет готов», — протараторила я и отвернулась обратно к окну. Он даже как-то просмаковал данную фразу. «Вот еще один плюс нашего с тобой совместного проживания – домашняя еда». И, улыбнувшись во все 32, направился к выходу. Услышав, как машина отъезжает от дома, я направилась разбирать вещи. Не так много, если честно, у меня их было, поэтому за 2 часа я управилась. Но вот с расстановкой мебели мне нужно покумекать. Мне не нравилось, как стоит кровать, так как когда солнце встает, оно будет светить на меня. А первое время я хочу, чтобы наш малыш находился со мной. Соответственно, кроватка тоже будет здесь. Может, подождать Артёма, и пусть он тут делает перестановку? Ну а я чем займусь? Думаю, я и сама справлюсь. Включив музыку на блютуз-колонке, я, покачивая бедрами и подпевая, вставала под разными углами в комнате и воображала, как и где будет находиться мебель. Потом я обошла весь дом и посмотрела там интерьер и пришла к выводу, что перестановка нужна только у меня. Потом я еще зашла в библиотеку и сразу вспомнила, чем мы тут занимались, и усмехнулась. Блин, теперь это место будет мне напоминать только о сексе. Прислуги еще не было, так как я попросила Артема подождать, пока обживемся. Я буду чувствовать себя комфортно на новом месте. Поэтому сейчас этот дом казался слишком огромным. Зайдя в комнату Артема и заглянув в шкаф, я обнаружила, что все вещи у него уже тут. Интересно, он давно уже перебрался сюда? Комната пропиталась его запахом, и, вздохнув полной грудью, я пошла к себе. Когда я все же решила, где будет стоять кровать, то подошла и хотела сдвинуть ее ногой, но она оказалась тяжелее, чем думала. Моя предыдущая кровать была изготовлена из легкого металла, а эта, по всей видимости, из массива дерева. Я заняла позицию у угла кровати и потянула наверх и немного в сторону. И она сдвинулась буквально на сантиметр, а я уже вся изошлась потом. «Ничего себе кроватка!» — выдавила я из себя и пошла к другому углу. Схватившись и потянув на себя угол, я почувствовала резкую боль в животе и тут же упала на колени. Такой боли я еще в жизни не испытывала, а потом и страх за ребенка. «Что же я, дура, тупорылая, делаю?» Превозмогая боль, которая только усиливалась, я на коленках доползла до тумбочки, где лежал телефон. Я стала громко дышать, чтобы как-то притупить боль, и в глазах стала мутнеть, но все же набрала номер Артема. Гудок второй, сознание уже почти теряю, и вот слышу в трубке его голос и просто выдыхаю. «Артем!» И отключаюсь.